Я сделал невольную паузу и задумался о том, не покривил ли душой. Пожалуй, нет. К тому же, несколько человек в зале согласно кивнули. Прежде чем попасть в этот мир, Роланд с честью пал смертью храбрых. Он сражался до последнего вздоха и погиб героем. Судя по тому, что я о нем слышал, героем он остался и здесь. Таким мы все его и запомним. Быть воином, значит, жить вечно. Я коснулся серебристого кованого наплечника рыцаря и отступил от плиты. Замечательные слова. Шарлот шмыгнул носом и промокнул глаза ярко-зеленым платком. Роланду они бы понравились. Мы вместе с мэром вернулись в зал, а жрица продолжила церемонию. Она затянула некое подобие молитвы, больше похожей на печальную песню, в которой просила свет принять душу и тело усопшего. По мере того, как песнь темной эльфийки наполнялась эмоциями и красками, льющийся в зал солнечный свет становился ярче. Стоило жрице закончить молитву и сложить руки на груди, как всех присутствующих ослепила нестерпимо яркая золотая вспышка. Но этот свет не причинял дискомфорта, наоборот, он согревал и успокаивал. Волна тепла мгновенно растеклась по телу и отступила, оставив после себя необъяснимое чувство воодушевления. Тело Роланда пропало с каменной плиты. Не знаю, как это случилось, но в мире, где существует магия, нет смысла удивляться чему-то подобному. Надеюсь, все прошло как надо, и Роланд обрел заслуженный покой. Все присутствующие встали, и я последовал их примеру. Мы покинули храм. Жители начали расходиться, а я отошел в сторону, сел прямо на нагретые солнцами ступеньки и закурил. Замечательная речь. Рядом нарисовался Люциан с покрасневшими от слез глазами. «У тебя чуткое сердце, а у тебя лицо уродское», — буркнул я. Вопреки моим ожиданиям, Барт ничуть не оскорбился. Он лишь понимающе кивнул, похлопал меня по плечу и побрел в деревню. Остановившись в дюжине шагов от меня, он бросил через плечо: «Сегодня на закате собираемся в таверне, выпьем за Роланда. Влад тоже придет, а чего сейчас не пришел? Даже не знаю», — покачал головой Люциан, — «почему это вампир не пришел днем в храм света?» Подколол: «Туши». Но огрызаться я не стал. «Ты же придешь?» — спросил Барт. «Сам-то как думаешь?» «Тогда до встречи». Люциан приподнял над головой черную широкополую шляпу с розовым пером и был таков. Кроме Барда никто больше ко мне не подошел. Разве что Адалинда чуть покрутилась у ног, прежде чем скрыться в высокой траве за оградой. Наверное, вид у меня был слишком уж мрачный. Но так даже лучше. Хотелось немного побыть одному. Все разошлись, а я снова набил трубку. Дел на сегодня не имелось. До самого заката свободен, как ветер. Сейчас еще немного посижу и... «Я могу вам чем-нибудь помочь?» Голос жрицы раздался прямо над головой. Не знаю как, но она смогла приблизиться абсолютно бесшумно. Если бы не заговорила, то я бы и не понял, что кто-то рядом. Теряю хватку. «Нет, сейчас отдохну и пойду. Вы устали?» — учтиво поинтересовалась девушка. «После чего?» «После 30», — хмыкнул я. Мы немного помолчали. «Меня зовут Тисанси», — представилась темная эльфийка. «Злой», — отозвался я, так и не взглянув на собеседницу. Ее золотистые одежды отражали солнечный свет и слепили, если оказывались в поле зрения. Снова повисла неловкая пауза. «Значит, вы из того же мира, что и ушедший в свет Роланд?» — снова первой нарушила тишину Тисанси. «Типа того. И вы признаете те же высшие силы, что и Роланд?» «Не думаю». Мои односложные реплики нисколько не смутили жрицу, и она спросила: «Так во что же вы верите?» «Я верю в хэви-метал». Мой слух уловил, как темная эльфийка шепотом повторила незнакомые слова. Очевидно, что они ей ничего не сказали. Поэтому она решила уточнить: «А что это?» Прежде чем ответить, я набрал в рот ароматного дыма и выпустил его через ноздри. «Единственная вещь из прошлой жизни, по которой я скучаю. А как же семья?» Эльфийка спустилась со ступени и встала передо мной. Видимо, ей так удобнее и привычнее разговаривать. Не скажу, что против. Во-первых, солнце оказались за ней и не слепили меня. Во-вторых, только слепой или абсолютный балабол сказал бы, что на эту девушку неприятно смотреть. Родителей уже нет, а своей семьей как-то не обзавелся. Не до этого было, а теперь сама видишь. «Но вы живы», — возразила Тисанси. «Пусть и в другом мире, но еще можете все наверстать». Я посмотрел в ее красные глаза и криво усмехнулся. «Это предложение?» Она озадаченно уставилась на меня, потом часто заморгала. Серая кожа на щеках стала темнее. «Нет, что вы», — выпалила Тисанси. «Вы все не так поняли. Я жрица света», — затараторила она, глядя куда-то в сторону. «То есть нам не запрещено, да и вы, «Простите, мне нужно идти». Темная эльфийка поспешно скрылась в храме. Я даже и сказать-то ничего не успел на прощание. Странная какая-то. С другой стороны, кто тут не странный? После нескольких дней в лесных далях даже я уже на местного похож. Или таким всегда и был. Черт его теперь разберет. Докурив, я решил пройтись по деревне, чтобы убить время. Жизнь тут уже возвращалась в привычное русло. Жители суетились на огородах, занимались бытовыми делами и хлопотали по хозяйству. Разве что никто не улыбался. Траурная тень все еще накрывала деревню. Даже на улице как-то потемнело. Подняв голову, я увидел, как небо стремительно затягивают черные тучи. Невесть откуда налетел сильный ветер. Где-то вдалеке засверкали молнии, а потом громыхнуло так, что стекла в ближайшем домишке жалобно задрожали. Впереди жители лазурной дымки во главе с Загридом развернули телегу, на которой приехали и теперь спешили в таверну. Решили переждать дождь. Что ж, вполне разумно. Надеюсь, к вечеру распогодится, и они свалят во свояси. Не хотелось бы лицезреть неприятную морду Загрида. Я же непоколебимо верил в то, что сам не сахарный и не растаю, поэтому потопал дальше. На ближайшем перекрестке меня поджидал недовольный Бран. «Где тебя носит-то?» С напускной суровостью поинтересовался он. «Дома нет, в таверне нет». «Ну да, где же мне еще быть-то?» Я наградил его скептической улыбкой. «Только дома или в таверне?» «Сейчас вот не понял», — насупился дворф. «А куда нормальному мужику-то ходить еще?» Он принялся загибать толстые пальцы. «В таверну, домой или в поход, какие еще варианты?» «Не знаю, в лес погулять?» «Точно». Бран загнул четвертый палец. «К феям еще, да. Зачем я тебе понадобился-то?» «Так вот, двор всунул мне увесистый сверток, принимай работу». «А во, только и смог выдать я, достав из скрученной ткани меч. В холодном оружии такого типа я особо не разбираюсь, но качество и уровень проделанной кузнецом работы поражали. Тесненные кожаные ножны скрывали ровный серебристый обоюдоострый клинок длиной около метра. Кромки сходились в хищное острие, гарду покрывала тонкая резьба, а обтянутая черной кожей рукоять заканчивалась круглым навершием с непонятным символом. «Это дворфийский оберег», — проследил мой восхищенный взгляд Бран. «А не дворфов он оберегает?» «Не», — покачал косматой головой кузнец, — «но ты не боись, ты даже больший дворф, чем некоторые дворфы, которых я знаю». «Сомнительный комплимент. Комплименты у нас Люциан делает, а я — кую. Как тебе моя работа?» «Отличная», — я рассек мечом воздух. «Ага, в отличие от твоего умения владеть оружием», — хмыкнул Бран. «Надо было тебе топор сделать, но теперь уже ладно. Потренируйся дома как-нибудь, только чтобы никто не видел». «Обязательно», — заверил я его. «А как ты так быстро все сделал?» «У дворфов свои секреты», — уклончиво ответил Бран. «Понимаю, а у их работы своя цена». Я снял с пояса кошель. «Сколько я должен?» «У тебя столько нет», — снова усмехнулся Бран в густые усы и, прежде чем я успел хоть что-то сказать, пояснил: «Это подарок. Пояснение это мне мало что дало. И почему ты решил мне подарить такой дорогой подарок?» «А это и не я», — Бран упер руки в боки. «Это Роланд. Он пару дней назад заходил, уже тогда бледный был. Попросил сделать для тебя меч и принес заготовку. Он все и оплатил. Даже сверху добавил за то, что я все по его размерам сделаю». «Не понимаю, не ты один». Но я ничего спрашивать не стал. Роланд был тот еще молчун, а теперь уже правды никто и не узнает. Мы помолчали в память о рыцаре. «Ты это, на закате в таверну-то придешь?» — спросил Бран. В этот миг резко начался ливень. Тяжелые капли заколотили по нашим головам, и дворф, поморщившись, добавил: «Если ее к демонам не смоет, приду». Мне пришлось повысить голос, чтобы перекричать разбушевавшуюся непогоду. «Тогда до встречи». Бран на прощание махнул рукой и побежал в сторону своего дома. Я, как мог, протер меч, спрятал его в ножны и тщательно замотал тряпкой. Теперь эта вещь стала для меня больше, чем просто оружием. Прощальный подарок старого рыцаря тому, кто его почти не знал. Не знаю, чем руководствовался Роланд, но спасибо ему. В темном небе снова громыхнуло. Паутина ярких молний на миг разбила тучи на десятки неровных частей, после чего бесследно исчезла. Ливень и ветер усилились. Настоящий шторм, чтоб его, — пробормотал я и поспешил убраться с улицы. На самом деле, бежать смысла не было, все равно промокну до нитки намного раньше, чем доберусь до дома, если только не наведаюсь к кому-нибудь в гости. Вот только никто меня тут особо и не ждет. Не в таверну же идти, там торчит Загрид и наливают алкоголь. Если присовокупить к этому мое отвратительное настроение, то ничего хорошего от такого коктейля ждать не придется. Нет уж, хватит на сегодня плохого. Лучше успокоюсь, проветрюсь и в таверну вечерком загляну. А сейчас, а что сейчас? Домой, наверное. Пока шел, любовался природой. Несмотря на непогоду, дышалось легко. Шторм принес с моря свежесть, что просто не могло меня не радовать. Еще мальчишкой в Калуге любил ходить к водохранилищу или сидеть на берегу Оки. Особенно красиво там поздней весной и в начале лета, когда капли от частых дождей оставляли свои следы на неспокойной воде. Эх, было время. Надо бы тут как-нибудь к морю выбраться, а то поднадоела уже эта суета. Интересно, тут как в тропиках, сезон дождей будет или это разовая акция, и можно прямо завтра на берег рвануть. После шторма, конечно, там тина и грязь, но все же, раскаты грома красноречиво дали понять, что природа класть хотела на мои желания и планы. Она иначе устроена. Сейчас изнуренные зноем растения напитаются долгожданной влагой. Точно, меня же вчера Нера просила зайти. Этот поезд уже ушел не по моей вине, и вместо меня все полил ливень, но надо бы заглянуть к Дриаде, да и дом ее ближе, чем мой. Перепрыгивая через стремительно растущие лужи и стараясь не поскользнуться при приземлении, я поспешил к Нериаде. В гости напрашиваться не стану, просто спрошу, нужна ли еще помощь. Если нет, то уйду. Может, зонтик попрошу или что тут вместо него. Борясь с ветром, я все же довольно быстро добрался до нужного дома. Живая изгородь вокруг жилища Дриады распустилась разноцветными цветками и вытянула лозы щупальца вверх, навстречу льющему, как из ведра, дождю. Ну, хоть кому-то хорошо, позавидовал я. Можно войти-то? Лозы только качнулись в мою сторону, но разойтись и не подумал. Ясно, гостей тут не ждут, такой вывод напрашивался сам собой. Я уже собирался уходить, как вдруг услышал сдавленный крик. Голос принадлежал Нериаде и доносился из сада. Что могло случиться с Дриадой среди растений? Может, жука какого увидела? Крик повторился. Потом еще, но теперь прервался, словно девушки заткнули рот кляпом. Какого хрена там творится? Я шагнул к изгороди, но та встретила меня шипами. Лозы изогнулись и щелкнули в воздухе, словно кнуты в опасной близости от моего лица. Такую наглость спускать нельзя. Подаренный Роландом меч с хищным шипением покинул ножны. Я вас сейчас в такой салат покрошу, что ни один веган жрать не станет. Лозы проигнорировали мое предупреждение и метнулись в атаку. Две метили в ноги, третья норовила захлестнуть шею. Отпрыгнув в сторону, я неуклюже рубанул мечом по ближайшей цели. На мое счастье, Бран хорошо знал свое дело. Бритвенно-острое лезвие рассекло одну из лоз, даже не почувствовав сопротивления. Обрубок упал к моим ногам и принялся извиваться. Другие лозы отпрянули, но я не дал им время прийти в себя и атаковал сам. Занятия исп в юношестве все же давали о себе знать, но сейчас преимущество мне обеспечивало давнее увлечение детства, а именно, безжалостное уничтожение зарослей крапивы палкой. Опыт, как говорится, не пропьешь, так что уничтожение живой изгороди оказалось вопросом времени. Прорубив брешь в хищном заборе, я ворвался в сад Дриады с мечом наперевес. Нера. Пришлось орать, чтобы завывающий ветер и шумный ливень не растворили мои слова. Дриада не ответила. Пришлось ориентироваться самому. Выбрав примерное направление, я ломанулся вперед. Не знаю, сколько драгоценных цветков Дриады оказались под моими подошвами, но их количество Нере точно хватит для вынесения смертельного приговора злостному вандалу и врагу природы. Участь незавидная. Но сейчас меня больше всего заботила жизнь девушки. Что могло заставить ее кричать? Ну, например, оживший черный куст, чьи корни щупальца обвили руки и ноги Дриады и удерживали ее над землей вверх тормашками. Девушка пыталась освободиться, но растение лишь сильнее стягивало ее молодое упругое тело. Я как-то видел японский мультфильм, который начинался точно так же, выдал я, остолбенев от удивления. Нериада попыталась что-то сказать, но извивающиеся щупальца заткнули ей рот. Воспользовавшись моей секундной растерянностью, чертов куст успел обвить и мои ноги. Мощный рывок, и я оказался на земле. 20. Времени в обрез. Никогда не хотел становиться настолько близко к земле. Чертов куст возил меня по саду Дриады взад-вперед, периодически стукая о деревья и булыжники. И ведь держал крепко, гад. Спасибо выдержке и рефлексам, даже на таком аттракционе, меч все еще оставался в моей руке. Вот только размахивать им было опасно, как бы себе чего не отрубить или не выронить от очередного близкого знакомства с древесным стволом. Наконец, мой противник допустил стратегическую ошибку. Он поднял меня точно так же, как и дриаду, но вверх тормашками и без фиксации рук. Дилетант. Воспользовавшись предоставленным шансом, я извернулся и отсек надоедливые корни щупальца. Перед жестким приземлением на землю даже успел сгруппироваться и, спустя секунду, уже стоял на ногах. Три быстрых взмаха, и Нера тоже оказалась на свободе. Я даже умудрился картинно поймать ее, не позволив удариться о землю. Дриада оказалась удивительно легкой. Она обвила мою шею руками. На миг наши взгляды встретились и я незамедлительно получил щупальцем по хлебалу, которым лучше бы не щелкать в подобных ситуациях. Мда, заслужил. Сам виноват. Но второго такого шанса я этому сорняку-переростку не предоставлю. Как говорится, все, что нас не убивает, то об этом еще пожалеет. Поставив Неру на ноги и деликатно отодвинув ее в сторонку, я поудобнее перехватил меч и отправился выяснять отношения с борзой порослью. Куст щелкал корнями щупальцами, как хлыстами, и даже не думал бежать от драки. Хотя я не уверен, мог ли он вообще бегать, но теперь это не имело никакого значения. Куст вскинул щупальца вверх, отвлекающий маневр. Он тайком снова потянулся к ногам, но дважды со мной один и тот же трюк не сработает. Я поднял ногу, и щупальца сомкнулись на пустоте, после чего их вдавил в грязь мой сапог. Удар, и еще несколько щупалец остались извиваться в траве. Теперь нужно сократить дистанцию, но не в лоб. Сделав два шага вперед, я резко ушел в сторону. Угадал. Вытянувшиеся, словно копья, корни промелькнули мимо, едва не превратив меня в канапе. Ударил по ним наотмашь, но на результат даже не взглянул. Побежал дальше. Куст атаковал ноги, но я успел подпрыгнуть, чтобы потом сразу упасть на колени, пропуская над головой рассекшие воздух отростки. Проскользив по мокрой траве, как герой какого-нибудь боевика, я рубанул кусту самого основания. Он вздрогнул и накренился. Щупальца опали на землю. Вот и все. Осталось поставить точку в этом противостоянии. Кранты тебе, гнида деревянная. Криво усмехнулся я и мощным ударом отделил верхнюю часть кустарника от слабо извивающихся корней. А ведь красиво вышло, как в сказках. Вот только спасенная принцесса вовсе не спешила благодарить своего рыцаря. Наоборот, скрестив руки на груди, не рассмотрела на меня, как на врага народа. Чего опять не так? Обреченно вздохнул я. Все не так, чеканя шаг, дриада подошла ко мне вплотную. Ты хоть знаешь, насколько сложно было вырастить теневой плеточник на этом жарком солнечном острове? Понятия не имею, честно признался я, выдержав свирепый взгляд дриады. Это было практически невозможно, но у меня получилось. Ага, вижу, носком сапога я пнул ближайший отросток. И как, стоило того. Теперь очередь вздыхать дошла до Нериады. Поначалу, да, она опустилась на колени перед безжизненным кустом и провела кончиками пальцев по ветвям и корням. Из этого растения можно готовить как яды, так и облегчающие боль отвары. Я делала их для Роланда. Надо же, какой полезный куст был. С ним что-то стало. Дриада подняла один из отростков и внимательно осмотрела. Что-то исказило его, изменило. Думаю, а давай ты мне об этом расскажешь где-нибудь в другом месте, а? Попросил я. Почему? Вместо ответа я многозначительно развел руками в стороны, указывая на стремительно превращающиеся в небольшие озера лужи. Дриада только фыркнула, но повела меня к дому, не забыв прихватить и несколько щупалец. Уж не знаю почему, но внутрь меня Нера не пустила. Мы разместились на большой открытой террасе. Я пытался вытереться предоставленным дриадой полотенцем, а она продолжала пялиться на то, что осталось от ее драгоценного плеточника. «Ну так что ты там говорила про это растение?» — напомнил я. «Его сложно вырастить, Нера даже не посмотрела в мою сторону. Это я слышал. А что там про изменения? Тебе правда интересно?» «Да, меня впервые пыталось убить растение. Ну, если не считать купленных на рынке грибов. Грибы, не растения», — дриада едва заметно улыбнулась. «Кажется, она понемногу приходит в себя. Не успел я так подумать, как Нера мгновенно стала серьезной и резко вскочила на ноги, опрокинув стул. «Ты чего?» Она не ответила. Просто выбежала под дождь и скрылась в своем саду. Просто охренительно, отбросив полотенце, я поспешил за дриадой. Она сидела рядом со своим многострадальным плеточником и перебирала один его отросток за другим. Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, что его уже не спасти. Растение выглядело абсолютно мертвым. Сок плеточника, Нера продолжала ощупывать отростки. Нужно знать, как собирать его. Если сделать что-то не так, то растение разозлится. Одна ошибкой ты ошибся, пробормотал я себе под нос. Именно, несмотря на шум дождя и ветра, Нира услышала мои слова. Вот только я никогда не ошибаюсь в том, что касается растений. К чему ты клонишь? Вот, дриада пружинисто выпрямилась и сунула мне под нос корешок, на котором отчетливо виднелся разрез, слишком узкий, чтобы его оставил мой меч. Нужно резать вдоль, а не поперек и не сталью, а стеклом. К тому же, рана слишком большая и глубокая, кто-то торопился, и этот кто-то умрет, как только я его найду. В глазах дриады заплясали искорки гнева. Погоди, хочешь сказать, что кто-то пробрался в твой сад, чтобы собрать сок этого растения, а не проще было попросить? Проще, кивнула Нира и впилась в меня взглядом. Но ты со своим дружком-дворфом тоже не спрашивал. Виноваты, каюсь, я склонил голову. Но мы же без злого умысла, поэтому и легко отделались. Но мы-то пьяные были, вот и учудили. А кому нужен сок этого твоего плеточника? И зачем, если бы кому-то понадобилось лекарство, то спросили бы у меня. Но вот яд я не готовлю, задумчиво протянула Нира. Кто бы ни пробрался в мой сад, он знал, что и где искать. Более того, лозы на заборе не тронули его. Значит, узнали. Мы с Нирой переглянулись. Роланда могли отравить, я первым озвучил свою догадку. Да, согласилась Бриада, но кому это нужно? Может, культу судного дня? Нераида побледнела. Ты что-то о них знаешь? Немного, признался я. Понимаешь, тут такая история. Расскажешь по дороге. Нира схватила меня за руку и потащила за собой. Под проливным дождем мы пробежали через полдеревни до дома Роланда. По пути я наскоро пересказал Дриаде историю Адалинды. По-хорошему следовало сначала узнать мнение самой ведьмы, но поди найди эту женщину-кошку, а дело не терпит отлагательств. Так что, когда мы ввалились в опустевший дом Роланда, Дриада уже знала то же, что и я. Она уверенно открыла дверь, прошла через коридор и взмахом руки зажгла пару паривших под потолком кристаллов. Магические предметы сразу же залили помещение мягким золотистым светом, но Дриада пробудила их не ради уюта, а чтобы деловито шарить в одном из стареньких шкафов, гремя какими-то склянками. Я же еще раз оглядел небогатое, но уютное жилище рыцаря. Пара картин на стенах, на одной пшеничное поле, на другой битва, у стены пустая стойка под доспехи, полные книг шкафы, узкая кровать, потертый ковер на полу. Вот, поиски быстро увенчались успехом, и Нира продемонстрировала мне небольшой пузырек с темно-зеленой жижей. Что вот, это лекарство, Дриада поболтала пузырек, потом с характерным чпоком достала пробку и осторожно понюхала содержимое. Аккуратный носик девушки сморщился, на лбу залегла морщинка, глаза опасно сузились. Было лекарство, понизив голос, продолжила она. Сюда добавили неправильно взятый сок теневого плеточника. Запах почти не изменился, вкус, думаю, тоже. Вот только теперь этот отвар не лечит, а калечит. Я зачем-то взял склянку, взболтал, понюхал. По запаху, как виски с острова Айла. Шпалы, мазь Вишневского, дым, бинты и больничка. Вроде бы неплохо, но на второй нос ко всему эту примешался какой-то горький мерзенький душок. Он у меня никаких ассоциаций не вызвал, но сходу не понравился. «Не вздумай пить», — предупредила Дриада. «Я дурак, по-твоему?» Вместо ответа Нира пожала плечами и забрала у меня пузырек. Мда, не такой реакции я ожидал. Зафиксировали момент и пошли дальше. Значит, кто-то пришел к Роланду, сделал из обезболивающего яд и свалил. Так, так, уверенно согласилась Нираяда и подошла к окну, словно надеялась увидеть за ним таинственного отравителя. Но за окном не было ничего, кроме бушующей непогоды. Мы даже пока по улице бежали, не повстречали никого. В такую погоду хороший хозяин собаку из дома не выгонит, только дурачки всякие шастают, которым на месте не сидится. Мы, но кому помешал старик? Я принялся мерить жилище Роланда шагами. Он вроде беззлобный был. Все так, я уже была на острове, когда он только прибыл. С тех пор ни с кем не ссорился, жил себе тихо и мирно, и ничего странного не делал. Дриада покачала головой, не замечала, а я вот замечал. Достав меч, я показал его Нире. Он попросил Бранна сделать это для меня, даже заготовку сам принес и все оплатил. Зачем ему это делать, если бы знать? Продолжая ходить из угла в угол, я вдруг остановился, осознав, что пол под ногой танцует в одном и том же месте. Такое бывает, когда доски старые, но тогда бы и другие прогибались или скрипели, а тут только одна. Что ты делаешь? Нира с сомнением смотрела, как я скручиваю ковер. Домой хочу забрать, Раздраженно буркнул я, всегда о таком мечтал. Ты сейчас серьезно или шутишь? Шучу, конечно. Я выпрямился и впился в нее взглядом. Ты за кого меня держишь-то? Вновь избежав ответа, Нера сделала вид, что ее очень интересуют дорожки дождевых капель на окне. Специально же доводит. Шумно вдохнув и выдохнув, я сосредоточился на происходящем. Тщательно прощупал каждую из досок, но все находились пусть не в идеальном, но вполне приемлемом состоянии. Простукивание тоже не принесло результатов, звук не отличался. Пришлось снова походить по доскам, чтобы своим весом немного промять одну из них. Ага, вот это, точно такая же, как все остальные. Разве что зазор между ней и другими, чуть уже, везде, кроме одного места. Здесь края казались отполированными, будто между ними часто что-то проталкивали. Что-то узкое, твердое, гладкое и определенного размера. Я достал меч и посмотрел на лезвие. Блики светящихся кристаллов пробежали по клинку. Бран говорил, что Роланд принес заготовку и доплатил за то, что кузнец изготовит меч заданных размеров. Хрена с два, это совпадение. Меч вошел в отверстие легко и уверенно. «Я тебя совершенно не понимаю», — покачал головой Нера. «А тебе и не надо», — в тон ей отозвался я. «Просто наблюдай и восхищайся». Кончик меча уперся во что-то под полом, а потом раздался едва уловимый щелчок. Почти сразу он повторился, но уже в другой комнате. «Что ты сделал? Пойдем, посмотрим». Я достал меч, но щелчки повторились. «Стоп», — остановил я Дриаду, «ты иди в комнату и попробуй понять, откуда идет звук». Нера кивнула и скрылась в дверном проеме. «Готово». Я вновь опустил меч в щель. «Щелк, щелк, за шкафом», — сообщила мне Дриада. «Иду», — меч пришлось оставить в полу. Несмотря на то, что эта вещь пробыла у меня совсем недолго, расставаться с ней категорически не хотелось, но и выбора другого не было. Если достану клинок, скрытый внизу механизм снова вернется в изначальное состояние. Не рождала меня рядом с книжным шкафом. В этот раз она не пробуждала кристаллы, их тут не было. Вместо них на столике между книжным шкафом и креслом стоял светильник. Его мы и зажгли. Наверное, старина Роланд любил почитать перед сном при свете живого огня, а не магического. Что же, у каждого свои тараканы в голове. Судя по обилию книг, читать рыцарю нравилось. Все тома в хорошем состоянии, ровно стоят на полках, на которых нет и пылинки. Кроме книг в шкафу больше ничего не стояло. И что тут щелкало? Я быстро провел руками по крышке и стенкам, но ничего не обнаружил. Звук шел отсюда, указала на среднюю полку Дриада. Только сейчас я заметил, что одна из книг чуть выдвинута. Несмотря на то, что она стояла вместе с другими томами схожего оформления, теперь она выделялась среди остальных. Подцепив корешок, я потянул книгу на себя. Оказалось, между ней и другой книгой лежала записка. Ровным почерком там было написано следующее. «Мой новый друг, понимаю, ты оказался здесь не по своей воле, но я не устану благодарить Бога за то, что он послал тебя мне на помощь. Мой наставник давно погиб, а теперь и жизнь подходит к концу. Мне нужно передать свой пост, свое бремя, свою священную миссию тому, кому я могу всецело довериться. Увы, но за все проведенные здесь годы я не нашел достойного кандидата. Каждый может быть культистом, да сгорят в гиенне огненные их черные души. Мне удалось поймать одного, но, даже под пытками, он не выдал имена своих сторонников. А они есть, я это точно знаю. Чувствую, что за мной наблюдают. Ждут, когда я допущу ошибку. И я жду, точнее, ждал того, кому смогу довериться. Лишь тот, кто недавно пришел из другого мира, не может быть заодно с силами зла. Прости, что делаю это не по твоей воле. Понимаю, ты не просил о подобном, но ты справишься. Помни, наши пути избраны за нас, и все, что случается, случается по Божьей воле, ибо он не даст никому непосильной ноши. Если ты читаешь эту записку, значит, ты воспользовался мечом. Найди скрытый механизм за книгой. Спустись в подземелье под моим домом, отыщи то, что там сокрыто, узри то, что ждет этот мир, если ты не справишься. Теперь ты первый страж, и у тебя мало времени. Но поверь мне, он этого не заслуживает. Он стоит того, чтобы за него сражаться и умереть, если на то будет воля Господа. Коли ты читаешь эти строки, значит, я не смог сам тебе всего рассказать. Ступай же с честью, мой преемник. Не верь никому, кроме себя, особенно инквизиции. И да благословит тебя тот Бог, в которого ты веруешь. Прощай. Внизу автор велел сжечь записку и оставил автограф, что было излишним, так как я сразу понял, кто писал эти строки. Роланд, вот ведь старый конспиратор, следуя последним указаниям рыцаря, я сжег оставленное им письмо. И что теперь? Спросила Нера, наблюдая, как пламя пожирает бумагу. А что теперь? Я пожал плечами. Надо спускаться в подвал и смотреть, что там оставил мне в наследство старик. Ты ввяжешься в это, а есть выбор. Огонь обжег мои пальцы, так что пришлось выпустить уцелевший клочок бумаги, который превратился в пепел, даже не долетев до пола. Не знаю, мне казалось, что тебе тут не нравится. Да почему, жить можно. Главное, к соседям привыкнуть. Пошарив пальцами там, где стояла книга, я нащупал небольшое углубление. К тому же, если тут всему кранты настанут, то и я пропаду. Меня такой расклад, знаешь ли, не устраивает. Кнопка под моим пальцем ушла вниз, а вместе с ней пришел в движение и книжный шкаф. Он беззвучно двинулся в сторону, открывая спуск в старый каменный подвал. Оттуда неприятно пахнуло затхлостью и сыростью. «Ты со мной?» – спросил я спутницу, беря в руки светильник. «Да», – кивнула Дриада и поджала губы. «А обижаешься-то на что?» «Я не обижаюсь», – начало было Дриада. «Ага, а я ввязываюсь в неприятности. Говори давай, чего надулась?» «Роланд мог бы доверить эту миссию мне. Поверить не могу, что он подозревал меня в связи с культом Судного дня. Ему от твоих обид теперь не жарко, не холодно», — запоздал, и я сообразил, что мне не помешала бы подозрительность старого рыцаря, вдруг, не рассвязана с культом. На сектантку она не похожа, но всякое может быть. «Дамы вперед, без тени на галантность», — я жестом указал Дриаде на спуск. Естественно, она догадалась о моих подозрениях. Ничего не сказав, Нера наградила меня крайне выразительным взглядом. Готов поспорить, что ее настроение стало еще хуже, когда она прошла мимо меня и начала спускаться в подвал. Немного выждав, я двинулся следом. «Мне тут не нравится», — шепотом произнесла Дриада, бесшумно ступая по стертым ступеням. «Очень тебя понимаю. В этом месте моя связь с природой ослабевает», — потрогав земляную стену тоннеля, Нера посмотрела на свою ладонь. «Здесь замешана магия, темная». Тогда сверху послышались тихие шаги. Кто-то вошел в дом Роланда. Мы с Нерой замерли, жадно ловя каждый звук. Неизвестный двигался осторожно. Кажется, он подошел к книжному шкафу и замер. Через пару секунд тайный проход за нашими спинами с тревожным шорохом закрылся, так что пришлось на ходу менять смысл своих слов. «Жаль, что я не взял с собой лопату». «Лопату?» – удивленно переспросила Нера. «Почему именно ее?» «Потому что мы по уши в дерьме». 21. Новые знакомства. Путь наверх оказался отрезан. Если где-то здесь и скрывался механизм открытия тайной двери, то ни я, ни Дриада его не нашли. Все, что мы могли, сидеть тихо и слушать, как кто-то шарится по дому старого рыцаря. «Какие есть предложения?» Едва слышно поинтересовалась Нера. «Сложно подчиненные и сложно сочиненные», пробормотал я себе под нос, судорожно пытаясь придумать, что делать дальше. Лезть хрен знает куда мне не хотелось, но и ждать у моря погоды не лучший вариант. Пока все указывало на то, что правильного варианта выбора в данный момент не существует. «Слушай, а ты не можешь как-то выпустить нас?» — обратился я к Дриаде. Нера покачала головой. «Говорила же, тут моя связь с природой слабеет. К тому же, кто-то в доме творит ритуал защиты». «Защиты от чего?» «От магии». «Значит, мы имеем дело с магом?» «Да». «Тогда лучше свалить куда подальше, пока он не начал иметь нас». «Что?» Брови Дриады поползли вверх. «В каком смысле?» «Во всех». Я легонько подтолкнул ее к спуску вниз. «Если там за дверью маг, то лучше держаться от него подальше. Но мы не знаем, что там внизу». Она все же спустилась на несколько ступеней и вновь замерла. «Зато знаем, что наверху ничего хорошего». После недолгих колебаний Дриада все же согласилась с моими доводами и продолжила спуск. Я отстал буквально на пару шагов, чтобы держать дистанцию. Спускались мы долго и без приключений, но, как показывает практика, появление он их лишь дело времени. Чем глубже под землю мы спускались, тем сильнее нервничала Дриада. Ее плавные движения стали резкими, дыхание участилось, черты красивого лица заострились. Всем своим видом девушка демонстрировала, насколько ей тут некомфортно. Что ж, ее можно понять, сам не в восторге. Вот только Дриада может нервничать не только из-за дискомфорта. Может, она боится, что ее тайна вот-вот раскроется. Внутренняя чуйка подсказывала, что моя спутница не какая-то повернутая сектантка, но у паранойи имелось свое мнение на этот счет, а так как жив я до сих пор исключительно благодаря этому расстройству, то не стану сбрасывать его со счетов. «Все еще не доверяешь мне?» Нера будто прочитала мои мысли. «Я никому не доверяю, это было чистой правдой. И как тебе живется?» «Нормально. До недавнего времени...» Я придержал девушку за плечо и приложил палец к губам. Она вопросительно посмотрела на меня, но притихла. Откуда-то спереди доносилось неразборчивое бормотание. Голос вроде мужской, но незнакомый. Мы с Нерой переглянулись, и она пожала плечами. «Ладно, едем дальше». Пришлось подавить в себе желание идти первым, чтобы быстрее среагировать в случае чего. Но поворачиваться спиной к потенциальному врагу нельзя. Так что, девочки, вперед. Лучше уж быть расчетливой мразью, чем мертвым джентльменом. По крайней мере, сейчас. Ступеньки под нашими ногами закончились, и мы продолжили путь по земляному тоннелю, но это продолжалось недолго. Скоро пол стал каменным. Уж не знаю, кто тут брусчатку положил, но случилось это давно, камни потрескались и потемнели от времени. Пока я разглядывал пол, заметил кое-что интересное, брусчатка уходила за пределы каменного тоннеля. Его прокопали уже позже. Подтвердила мою догадку и каменная стена, на которую мы с Нерой наткнулись минут 20 спустя. Тоннель упирался в преграду и резко сворачивал направо, но мы не спешили продолжать путь и рассматривали стену. Все те же старые камни, правда, в этот раз покрытые то ли рунами, то ли еще какими-то символами, я не разбираюсь. Это место темное, дриада зябко поежилась. Поэтому у нас с собой светильник. Я повыше поднял наш единственный источник света, и тут мы с Нерой одновременно открыли рты. Теплый цвет живого пламени прямо на глазах сменился призрачно-синим. Где-то за стеной раздался жутковатый смешок. «Это ж неспроста», — хрипло процитировал я знаменитого любителя меда из старого мультика. «Если пламя синее, значит рядом призраки», — дриада огляделась, словно ожидала увидеть выходящее из стены привидение. «А может, кто-то поджег спирт или природный газ?» – добавил я. «В любом случае, дело – дрянь. Беспокойным душам место на том свете, спирт надо пить, а не жечь. А с газом и вовсе шутки плохи, херанет так, что наверху дома подпрыгнут. Тебе что, совсем не страшно?» Похоже, мой спокойный тон впечатлил спутницу. «Страшно, конечно», – все так же ровно отозвался я. «Просто не боюсь. Это как, берешь и запихиваешь страх в самый дальний угол сознания, а потом делаешь то, что должен. Так просто, это ни хрена не просто», — криво усмехнулся я, — «но со временем привыкаешь». Нера понимающе кивнула. Она старалась держаться, но я заметил, насколько ей некомфортно под землей. «Может, клаустрофобия? Никто же не говорил, что у магических существ не бывает человеческих расстройств. Но, как бы то ни было, не расправилась с собой, и мы пошли дальше. В темноте и тесноте сложно оценивать потраченное время и пройденное расстояние, особенно когда двигаешься еще и по дуге, но топали мы прилично. Наконец, казавшаяся бесконечной стена по левую руку сменилась дверным проемом. В резных каменных створках какой-то вандал попросту пробил дыру, сквозь которую мы и пробрались внутрь. Синее пламя сразу же задергалось внутри светильника, и я всерьез забеспокоился за сохранность руки, если эта штука вдруг взорвется или расплавится. «Надо найти еще какой-то источник света», — предложил я. В ту же секунду рядом с Нерой загорелся второй огонек. «Откуда ты взяла светильник?» «Ниоткуда», — девушка отступила на шаг. «Это не я, это я», — донесся до нас незнакомый голос. Синий огонек у стены дернулся, а потом начал двигаться. Оказалось, что это макушка призрака мужчины, который сейчас полностью вышел из камня и застыл в воздухе прямо перед нами. Ну, что могу сказать, спасибо искусству кино, что на подсознательном уровне подготовило меня к встрече со сверхъестественным. Иначе не знаю, что бы делал, наткнись в темном подвале на настоящее привидение. Но немалую роль на сохранении моего спокойствия сыграла Инера. Вместо того, чтобы вести себя, как среднестатистический человек при встрече с призраком, она не стала орать и бежать. Наоборот, девушка приблизилась к полупрозрачному силуэту и спросила. «Дилеон, Дилеон», — эхом повторил я. «А разве так не кентавра зовут?» «Тот Дилан», — шепнула мне дриада, не сводя изумленного взгляда с привидения. «Привет, Нера, рад тебя видеть», — бодро отозвался призрак, который выглядел, как добродушный пухлый старичок. Пока я пытался вспомнить, где же слышал это имя, призрак продолжил. «А кто твой спутник?» «Что-то не припомню его. Это Дмитрий, представила меня Дриада. «Лучше просто злой», — машинально поправил я. «А ты, Делион, почтальон лесных далей», — представился старичок и протянул мне руку. «Рад знакомству». Я собирался ответить на рукопожатие, но мои пальцы просто прошли сквозь прозрачную ладонь, не встретив никакого сопротивления. «О, простите, все время забываю, что мертв», — сконфуженно улыбнулся Делион. «Точно, Шарлотт говорил о нем прежде, чем всучить мне тележку с посылками. Значит, тот самый работяга, который пропал цикл назад, теперь мертв. Не скажу, что удивлен. Кстати, злой теперь наш новый почтальон», — сообщила призрак Унера. «О, коллега», — просиял местный аналог Каспера. «И как вы справляетесь?» «Типа того. Замечательно. Рад, что посылки в надежных руках. Знаете ли, это ведь совсем непростая работа. Ответственность. Слушай, Делион», — прервал я призрака. «Ты, конечно, извини, но давай сменим тему». «Конечно», — расстроился старичок и вздохнул. «Мне очень хотелось спросить, зачем он это сделал? Призраки же вроде как не дышат. Может, привычка? В любом случае, сейчас это не самая важная информация. Где мы?» Перешел я сразу к делу. «М здесь», — Делион развел руками. «Ну да, типичный житель лесных далей. Видимо, в их случае, горбатых не исправляет даже могила. Здесь это где?» Я стремительно терял терпение, но старался держать себя в руках. «Под землей, Делион», — вклинилась Мира. «Злого лучше не злить». «А я и не злю», — невозмутимости старичка оставалось только позавидовать. «Просто говорю, знаете ли, какие вопросы, такие и ответы. Признаться, мне даже немного обидно, что мой заместитель так неточно формулирует свои запросы. Вопиющая некомпетентность. Настоящий почтальон должен...» «Слушай, коллега», — вкрадчиво произнес я, делая шаг навстречу Делиону. «Ты даже не представляешь, как тебе повезло, что ты бесплотный. Иначе узнал бы, как тяжело собирать выбитые зубы сломанными пальцами». Даже в призрачном свете стало заметно, как призрак побледнел и пошел легкой рябью. «Кажется, теперь я понимаю, почему вас зовут злым». Делион отлетел чуть назад, к стене. «Вы сейчас находитесь в древнем подземном святилище. Раньше тут поклонялись чему-то темному, но теперь это место заброшено. Вот можешь же, когда захочешь. Есть еще какая-то полезная информация?» «У меня, увы, нет». Плечи призрака сникли. «Вам нужно поговорить с Харви. Правда, он не расположен общаться». «А это еще кто?» «Пасечник», — пояснила Нира и нахмурилась. «Пропал 2 цикла назад. Жаль, моим растениям не хватает его пчел». «Ну, такое рассуждение вполне в духе Дриады. Умер дед Максим, да и хер с ним, а вот что пчелки его цветы не больше опыляют, это, конечно, потеря-потерь. А этот Харви, он тоже призрак?» «Ага», — кивнул Делион. «Он мне казался хорошим человеком. Был красавцем, первым женихом в лесных далях, а потом Роланд убил его за то, что тот оказался культистом. Кто бы мог подумать. Кстати, лучше не напоминайте Харви об этом, он очень переживает из-за того, что его некогда прекрасное тело изуродовано. Так что на шрамы лучше не смотреть. Пойдемте, я вас к нему провожу». С этими словами почтальон отвернулся и поплыл вперед, демонстрируя нам свою спину с воткнутым в нее ножом. «А тебя-то кто порешил?» — не мог не полюбопытствовать я. «О, это очень интересная история», — оживился, если так можно сказать о призраке, Делион. «Я принес Роланду посылку, но мне никто не открыл. Тогда я решил войти сам, ведь нельзя же оставлять посылку на улице без присмотра, понимаете?» «Еще как», — скептически отозвался я, вспомнив о том, как мы с Люцианом заперлись в доме местного Дракулы. «Видимо, мы с Бардом еще легко отделались. По крайней мере, никто не помер». «Ну так вот», — продолжал Делион, скользя между покосившихся и потрескавшихся колонн, которые украшали превратившиеся в серые тряпки знамена. «Вошел я и начал искать Роланда, а нашел скрытый за шкафом тоннель. По нему я пришел сюда». «Поразительно, как далеко может завести человека выполнение служебных обязанностей. Да, скорее собственная глупость и неумное любопытство. Мне больше нравится мой вариант», — надул бескровные губы Делион. «Я только плечами пожал, мол, как угодно. Ища в этих руинах Роланда, я наткнулся на прикованного к стене Харви. Он просил о помощи. Я, конечно же, согласился, потому как не знал, что он сектант. Не успел я освободить его, как он набросил цепи мне на шею и начал душить. Задрав голову, мертвый почтальон продемонстрировал следы на горле. Вон оно как. Выходит, старушка с ручной крысой была права. Кто людям помогает, лишь тратит время зря. Оно что ты как спиной поймал? Роланд хотел меня спасти, но Харви, будь он неладен, использовал мое тело, как живой щит. То есть, тебя убил Роланд? Спросила Нира. Скорее он облегчил мои муки, поправил ее Делион. К тому же, он потом попросил прощения и каждый день молился о моей душе. Я хмыкнул. И как, полегчало тебе? Немного. А что тебе известно о культе и Роланде? Немного, признался Делион. Роланд ничего не рассказывал, а я и не спрашивал. Но мы часто общаемся на другие темы. Он рассказывает мне о том, как идет жизнь в деревне. Кстати, он что-то давно не заходил и уже не зайдет, брякнул я. Ох, какая печальная новость. Надеюсь, его дух обрел заслуженный покой. Обрел, кивнула Нира, чего нельзя сказать о тебе. Почему ты до сих пор в мире смертных? Сам не знаю, пожал прозрачными плечами Делион. Роланд сжег мой прах, но ничего не произошло. Он предполагал, что это место проклято. Оно как-то удерживает тут и меня, и Харви. Мы подошли к огромному алтарю. При ближайшем рассмотрении он больше напомнил мне жертвенник. Гладкая плита из черного матового камня, на которой виднелись застарелые пятна, судя по всему, крови. Сейчас плита была разбита, а жертвенный нож с отколотым лезвием валялся на полу. Над алтарем нависала гигантская статуя черного крылатого змея. Он уставился на плиту под собой так, словно ожидал увидеть на ней очередную извивающуюся от страха жертву. Не скажу, что я впечатлительный, но от такого зрелища мне стало не по себе. Мерзость, процедила сквозь зубы Нирьяда. Согласен, обстановочка так себе. Но привыкнуть можно, особенно если нет другого выбора. Делион свернул направо и повел нас по единственному незаваленному камнями коридору. Слева и справа на стенах виднелись остатки фресок. Сами рисунки было уже не разобрать. Кто-то безжалостно прошелся по ним молотком и чем-то вроде зубила, превратив изображение в скопление щербатого камня. Когда мы проходили мимо очередной обезображенной фрески, где-то в тоннелях раздался мощный хлопок, потом еще один. Насколько я мог судить, грохотало довольно далеко, но пол под нашими ногами содрогнулся, но на это обратили внимание лишь я и Нира, так как ноги нашего провожатого не касались холодного камня. «Надо же, как тут стало оживленно!» — покачал головой Делион. «Надо встретить новых гостей. Сначала отведи нас к Харви», — заявил я тоном, не терпящим отлагательств. «Да мы почти пришли», — призрак кивнул в конец коридора, где темнел проем сбитой с петель двери. «Он там сидит и поверьте, от того, что я вас представлю, ничего не изменится. К тому же Харви знает Ниру, не Раяду». Дриада взглянула на призрака так, что тот отстранился. «Прости», он поплыл обратно к главному входу. «Я посмотрю, кто там пришел, а вы пока попробуйте пообщаться с нашим упрямцем». «Ага», разговорить несговорчивого призрака, которому даже по морде-то не съездишь, та еще задачка. Но время поджимало, а ответов все еще не было. «После вас, я пропустил Дриаду вперед. Мне не нравится твое недоверие», нахмурилась она. «А мне нравится жить», в тон ей отозвался я. «И пока я не удостоверюсь, что ты не из культа, уж извини, придется тебе потерпеть мое недоверие. Говорю же, я не сектантка. Ни одна дриада не поддержит идею судного дня. Это противоречит законам природы и самой жизни. Возможно, но я не специалист по дриадам, чтобы утверждать такое. К тому же, Роланда могли отравить дрянью, рецепт которой ты знаешь, а ингредиенты растут в твоем саду». Прежде чем Нира нашла, что ответить, из-за двери до нас донесся хриплый смех, больше похожий на карканье старого ворона. «Хрен ли смешного?» – незамедлительно огрызнулся я. Ответом послужила лишь тишина. Впрочем, и она царила недолго, со стороны входа снова загрохотало. Звук стал громче. «Это плохо. Судя по тому, как быстро она пошла к нужной двери, Нира мои опасения полностью разделяла. Мы быстро пересекли коридор и оказались в небольшом помещении. Окон нет, потолок низкий. Подсобка какая-то. Первым, что бросилось в глаза, оказался прикованный к стене иссохший труп. Это, видимо, и есть Харви. Рядом с ним стоял ветхий стол, заваленный разными инструментами, все в застарелой крови. Видимо, в попытке расколоть пленного сектанта Роланд не стеснялся в средствах. Вот только Харви ему так ничего и не сказал. Насколько же он фанатичен, раз смог стерпеть все издевательства, и какие шансы у меня получить ответы, если я не могу сделать и части того, что проделывал старый рыцарь. «Харви», — позвала Нира, — «ты здесь, а где мне еще быть, красавица?» Раздался неприятный голос, после чего из стены выплыл его обладатель. Призрак Харви оказался болезненно худым, нескладным и изможденным. На его полупрозрачном обезображенном теле зияли страшные раны, рубцы и ожоги. Да уж, старина Роланд был тем еще садюгой, а ведь с виду-то божий одуванчик. Чего пялишься? Призрак проследил мой взгляд. Хочу и пялюсь. Мы уставились друг на друга. Если бы я был жив, то уже содрал бы с тебя кожу, прошипел Харви. Если бы ты был жив, то уже подавился бы своими словами, не остался в долгу я. Призрак расхохотался и облетел нас с Нерой вокруг. Значит, вы мои новые тюремщики? Я ничего не сказал Роланду, не скажу вам, и не скажу тем, кто придет на смену. Моя верность идеалам культа непоколебима. Да уж, одно слово, фанатик. Из такого и клещами информацию не вытащить. К тому же, Роланд пытался. Нет, здесь нужен другой подход. Что там говорил Диллион? Харви переживает за свое тело, это можно использовать. Ты не услышишь того, что хочешь. Ядовитой змеей прошипел беспокойный дух. Ладно, легко согласился я. Что? Нера уставилась на меня. Ты даже не попытаешься его разговорить? Неа, я принялся изучать пыточные инструменты Роланда. Видишь же, говорить он не хочет, а пытать его у меня не получится. Да и времени нет. А ты смышленнее, чем старый рыцарь, осклабился Харви. Ага, я взвесил в руке старый молоток и подошел с ним к прикованному цепями телу культиста. Не рассмотрела на меня с любопытством. Харви с недоверием. Что ты собрался делать? Нервно спросил он. Вместо ответа я ударил молотком по кладке. Осколки полетели во все стороны. Сделано на совесть. Проще замки сбить. Что ты делаешь? Призрак всплыл между мной и своим телом. Ремонт вот задумал. Беззаботно отозвался я. Место это теперь принадлежит мне. Оно принадлежит культу. А интерьерчик какой-то мрачноватый. Невозмутимо продолжил я. Надо бы обновить. В первую очередь выкину всякий хлам. Типа этой вот гнилушки. Мой сапог ударил по ноге трупа Харви. Эй, прояви уважение к мертвому. Нахер иди, уважаемый. Я просто прошел сквозь призрака и принялся сбивать замки с удерживающих его тело цепей. В мой адрес незамедлительно зазвучал неиссякаемый поток проклятий и ругательств. Стоило отдать должное, словарный запас этого Харви впечатлял. Мне удалось даже почерпнуть несколько особо ядовитых оборотов. Готово. Последняя цепь упала на пол. Я бесцеремонно ухватил безвольное тело за ногу и быстро поволок по коридору. Нера поспешила следом. «Куда ты меня тащишь?» Харви раз за разом пытался преградить мне путь, но тут его бестелесность сыграла против него. «Наверх», — отозвался я. «Вентиляция тут не к черту, а твое туловище воняет, хоть топор вешай, да и выглядит непрезентабельно. Выброшу его в ближайшую отхожую яму». Глаза, идущие рядом Неры, стали круглыми. Призрак же рот открыл так, что, будь его хлеборезка из плоти и крови, она бы незамедлительно треснула. Несколько секунд мне позволили насладиться тишиной, после чего Харви снова разразился проклятиями. Поняв, что оскорбления не действуют, он попытался меня ударить и даже придушить, но и тут не преуспел. «Посмотри на свое обиталище в последний раз», — заявил я, протаскивая мертвеца рядом со статуей змея. «Скоро сменишь обстановку на сортир». «Да почему на сортир-то?» — не выдержал Харви. «Ну, я сделал небольшую передышку. Судя по всему, при жизни ты был тем еще говном. Вот я и решил вернуть тебя, так сказать, к истокам. Ты не посмеешь», — взвизгнул призрак. «На твоем месте я бы не стал ставить на это деньги. Ты не сможешь. Еще как смогу. Он сможет», — подтвердила Нера, разгадав мой замысел. «Даже не сомневайся». Призрак затрясся от бессильной ярости, а потом неожиданно сник. «Я буду говорить», — обреченно пробормотал он. «Только прошу, остановись. А вы умеете убеждать, коллега?» Из стены выплыл Диллион. «Как вам это удалось?» «Заткнись», — рявкнул Харви. «Чего ты приперся?» «О, точно», — спохватился призрак почтальона. «Хотел предупредить вас, что сюда». Не успел он договорить, как в древнее подземное святилище вбежал никто иной, как взмыленный Загрид. «Вот так встреча, которая не предвещает ничего хорошего. Что ты тут делаешь?» С порога заорал мэр лазурной дымки. «У меня к тебе тот же вопрос». Мы уставились друг на друга. Игра в гляделки длилась с полминуты, а потом Загрид выхватил из складок мантии волшебную палочку. 22. Жертва. Первый огненный шар с воем пролетел мимо. Не знаю, куда он попал, но громыхнуло знатно, а спину обдало жаром. Вот только переживать по этому поводу было некогда. Загрид быстро скорректировал прицел и выпустил второй магический снаряд. Этот уже летел прямой наводкой. Я не придумал ничего лучше, кроме как бросить навстречу огненному шару иссохшее тело Харви. «Не-е-е-ет!» – истошно завопил призрак. «Бежим!» – заорал я, схватил дриаду под мышку и ломанулся назад. Огненный шар врезался в мертвеца и разнес его на кучу обгоревших кусочков. В воздухе завоняло паленым, крик Харви мгновенно смолк, но никого это не интересовало. Я бежал со всех ног, а чертов старик-волшебник сыпал проклятиями и заклинаниями без остановки. Из всех возможных укрытий ближайшим оказался алтарь. За ним мы с Нерой спрятались. «Спасибо», — выдохнула дриада. «Чего?» Я попытался высунуться из-за укрытия, чтобы оценить обстановку, но едва не лишился головы. Огненный шар с шипением врезался в край алтаря и оплавил его. «Ты спас меня в саду, и теперь, всегда пожалуйста». А еще, ладонь Неры легла на мою руку. «Сдавайтесь», — крикнул нам Загрид, на миг прекратив обстрел. «Русские не сдаются», — огрызнулся я. «Какие еще русские?» — не понял волшебник. «Сейчас, сука, узнаешь». Я лихорадочно пытался придумать хоть какой-то план действий. При таком раскладе шансы победить мага у меня примерно как у блохи съесть собаку. Надо сократить дистанцию. Но проще сказать, чем сделать. До старика метров 20-30 по открытому пространству, превращусь в угольки раньше, чем наберу скорость. Хотя, меткость Загрида оставляет желать лучшего, но все равно слишком рискованно. А есть ли другие варианты? Нера, я повернулся к спутнице. Нераяда, мгновенно разозлилась та. Ага, самое время. Впрочем, я пропустил звучавшую в голосе дриады угрозу мимо ушей и спросил, как там твоя сила земли? Можешь что-нибудь сделать? Нера только поджала губы и покачала головой. Хреново, а почему он может колдовать, а ты нет? Моя сила, сила природы, сила жизни, начала Нера свою лекцию. В этом проклятом месте мы умрем, если что-то не придумаем. Наверняка дриада обиделась на то, что ее прервали, но мне было не до этого. Я считаю до трех, между тем сообщил Загрид. А я считаю, что ты мудак, не люблю оставаться в долгу. Что, от возмущения у мага даже дыхание перехватило. Да как ты смеешь, я убью тебя. Ага, а до этого, можно подумать, не собирался. Раз, начал считать Загрид. Позвольте спросить, призрак Диллиона выплыл из алтаря между мной и Нерой. Чем вы так рассердили мэра Лазурной Дымки? Он всегда казался мне вежливым и милым человеком. Да, ну так сходи и напомни ему об этом, вспылил я. Хорошо, кивнул Диллион и снова исчез. Это можно использовать. Даже нужно. 2. Слушай сюда, я повернулся к спутнице. По моему сигналу беги. Попробуй найти другой выход или спрячься. Поняла, а ты, отвлеку огонь на себя. Но, 3. Выкрикнул Загрид, но вдруг осекся. Диллион, вы меня помните, это приятно, затараторил болтливый призрак. По правде говоря, я собирался поздороваться раньше, но вы были заняты магической дуэлью с... Пошла, пошла, я толкнул Неру в одну сторону, а сам выскочил с другой и побежал к Загриду. К тому времени, как старик заметил меня, расстояние между нами сократилось наполовину, но он все еще оставался слишком далеко. Осознавая свое преимущество, Загрид вновь вскинул волшебную палочку. «Твою мать! Пришлось срочно перейти на движение зигзагами».